едва молятся два героя Суспенки, потрясшие каждый в отдельности весь город Прославль, радовались женскому обаянию, дружеской беседе, вину и доброй закуске, немало не заботясь более о том, о чем только что говорили. А на следующий день у мелочной ловчонки Маруси Прибытковой остановился лихач, и натуральный черкес, одолженный Сергеем Петровичем у самого пана Ван Мерского, втащил в помещение тяжелый ящик. «Для хозяина», — мрачно предупредил он, — «сама не трогай, женщина». Гордые бабулки Успенки и проверенные огнем аристократы крепости тихо готовились защищать чужих дочерей, чужое имущество, чужие жизни и чужое достоинство. Оставшее последнее время чересчур горластым пристенье вопило, орало, пело, пило, блевало, готовя кровавое развлечение. «И цыган с цыганятами!» Пришептывая и причмокивая, орал потные от водки возбуждения Изот. «Помогут они, обманут русский народ! Пылый цыган спасал Россию!» Среди хрипатых знакомых рыл, приказчиков-лобазников, мелкой шушеры и мелкого варья выделялись официальные лица в неофициальных костюмах. Они особо не орали, не пили, не спорили. Они смотрели, слушали и роняли. Из студентов. «Ой, студентов! Спасай Россию!» Вопил кабак, и лампы, чадя, раскачивались под низким сводчатым потолком. «И социалистов! Ой, спасай! И полячек! Ой, спасай! И кавказцев! Беза! Боже, царя храни, сильный державный царству на славу! Кто же мне встает? А ну поднять! На славу нам! На страх врагам!» В каждой системе, где возможен рост избыточного давления, инженерная мысль издавна предусмотрела предохранительный клапан, дабы вовремя стравить излишней атмосферы, уберечь машину от взрыва. А государство, та же машина с неконтролируемым подчас ростом внутреннего недовольства. Конечно, оно может прибегнуть к старому испытанному способу ввязаться в войну, но иногда старые веками проверенные способы оказывались недостаточными, и давление продолжало расти. Тогда срочно приоткрывались предохранительные клапаны и начинали бить евреев, цыган или студентов. Начали с евреев. В Прославле они истово селились в слободке, названной Садками, вероятно потому, что ни у одного тамошнего еврея не было средств на полновесный сад. Конечно, случались среди них и богатые, так сказать, Ротшильды местного разлива. Но таковым Ротшильдам уже нечего было делать в садках. Такие переселялись в пристенье и заводили солидную торговлю, как, например, фирма «Соловейчик и сыновья», торговавшая самоварами, котлами, паровыми молотилками и насосами всех систем, или даже в крепость, где существовали аптекарские товары Рабиновича и известнейшие танцевальные классы госпожи Цибульник. Но это были единицы. А основная масса, повторяю, сидела в своих садках, которые вплотную примыкали к Успенке через три нижних и одну верхнюю улицы, являясь ее неотъемлемой частью, почему, скажем, Моисей и жил на, собственно, Успенской территории, а не на Слободской. Чем занимались в садках? гнули, паяли, лудили, чинили, шили, штопали, варили тянучки, а еще снабжали овощами с собственных крохотных огородов, откуда и пошло название их слободки.